Давным-давно стемнело. Эверт Грэнс стоял у окна, смотрел в непроглядную черноту. Ни силуэта, ни движения. Внутренний двор обычно освещался вереницей маленьких круглых фонарей, расположенных вдоль дорожек, соединяющих старые здания полицейского управления. Но сегодня вечером электричество то было, то нет. Зима решила поиграть, морозило все сильнее, показывала, кто тут хозяин. Совсем недавно весь квартал целых 20 минут тонул в непроглядной темени. У него на столе 2 стеариновых свечи. Он отыскал их в буфетной на верхней полке шкафа, где хранились пластмассовые приборы и алюминиевая фольга. Пламя трепетало, когда он подходил слишком близко. Ему было страшно. Чертов телефон опять звонил перед тем, как вырубился свет. Медсестра из санатория София Хэммет, он сразу понял, из отделения интенсивной терапии, вежливая, как все они, официальная, корректная. Она попросила его приехать, и поскорее пациентке стало хуже. Какой к дьяволу пациентке? Состояние пациентки постепенно ухудшилось, особенно в последние часы. Она моя жена. Поэтому, учитывая картину болезни в целом, его присутствие весьма желательно. У нее есть имя. Он положил трубку, но голос по-прежнему звенел в ушах. Меж тем, как он беспокойно метался по комнате, пока, наконец, не остановился. У окна. Стоял в темноте и думал, что надо бы кому-нибудь позвонить. Надо бы. Только звонить некому. Она — его жизнь за пределами этой окаянной комнаты. Только Анне он звонил, если хоть на миг желал оторваться от своих мыслей. Она никогда ничего не говорила, просто сидела там, а кто-то из персонала держал трубку возле ее уха. Она слушала, иногда смеялась булькающим в груди смехом. Порой он перебрасывался словечком другим с кем-нибудь из пожилых медсестер санатория, а еще разговаривал с хозяином пиццерии, который рассказывал о своем доме в Стамбуле, и с молодой женщиной, официанткой в ресторане на Санкт-Эриксгаттен, куда он ходил в одиночестве, либо не ходил вовсе, остальные коллеги по службе. Он сам так решил. Устав от людей, вечно требовавших чего-то взамен, прятался за письменным столом, каждую ночь спал, скорчившись калачиком, по несколько часов на диване для посетителей, слишком коротком, продавленном, но надежном. Анне. Единственное, что мало-мальски напоминало будничную жизнь других людей, а больше ничего. Ему следовало выехать туда еще 20 минут назад, но он не смог, не хватило сил. Кипа дел за спиной, которые он отложил сегодня утром, когда все внимание сосредоточилось на убитой женщине и 43 детях, надо снова вникнуть во все это, работать с максимальной отдачей, читать, думать, смотреть прямо перед собой, чтобы для того, что он не желает принимать, не осталось места. Грэнс зажег 3-ю стеариновую свечу, взял забытую чашку с холодным кофе, оставленную возле машины, никчемной, без электричества. 32 дела. Он поднимал папку за папкой, пролистывал хотя бы несколько документов. Жестокое избиение в очереди на такси у центрального вокзала. Покушение на убийство в квартире на Пипперсгаттен. Оскорбление служащего возле 3 вех на Вассагаттен. Попытка изнасилования на кладбище Святой Катарины, дерзкий налет на магазин 7-Eleven на Томте Бугаттон. Он читал, думал, смотрел прямо перед собой и через полчаса сообразил, что не понимает ни слова. Все эти корявые формулировки, так хорошо знакомые, даже приятные, сейчас были попросту бессмысленны. Он посмотрел на часы. 11:30, поздний вечер, прилечь, что ли, на диван? Попробовать во сне выкинуть все из головы. Ничего не вышло, стало только хуже. Нестерпимое, мучительное, нахлынуло с новой силой, он был совершенно беззащитен. Грэнс встал, ощупью поискал мобильник. С машинами сейчас плохо, гололед и мороз. Такси прождешь как минимум час, а то и больше. Он надел куртку. Собственно говоря, это не так уж далеко, можно пройтись пешком. Ему нужен воздух. Покой, который приходит, когда шагаешь в своем ритме. Бергсгаттен, Шелегаттен, мимо аптеки на углу напротив. Детей бросили здесь всего лишь 18 часов назад. Иные дни словно бы никогда не кончаются. Он немного постоял на том месте, которое указала румынская девочка. Ему часто приходилось работать с детьми. Со свидетелями домашних отцовских бесчинств, с юными наркоманами, балдеющими на городских скамейках, 14-летними взломщиками, застигнутыми при ограблении квартиры. Расследований было много, всех и не упомнишь. Но чтоб сразу 43, такое случилось впервые. Вниз по Хантвер-Каргатен к мосту Статсхузбру и Тегельбакен. Попадались прохожие, правда, немногочисленные. Мороз караулил каждый шаг, но вскоре к нему вроде как присоединилась парочка, говорившая по-английски, достаточно громко и четко, так что он мог понять. Потом неподалеку от Васагатен проститутка пыталась поймать его взгляд. В остальном же только холод да пронизывающий ветер. Он шел по Клара Вестра Чуркугатен. Большая церковь стояла по правую руку. Сам того не сознавая, Эверт Грэнс выбрал маршрут через место, связанное с расследованием убийства женщины. Ему вспомнился разговор со Свеном Сунквистом сразу после опознания в лаборатории судмедэкспертизы. Он просил Свена выяснить, кто лучше всего знает бездомных в окрестностях Фрикхемсплан, и Свен ответил, прежде чем он успел закончить фразу, «Сестра милосердия из Святой Клары, которая раздает кофе и бутерброды у метро Фрикхемсплан. Человек, облеченный доверием, какого ни полиция, ни социальные службы никогда не обретут. Будь он одним из тех, кому требуются эти бутерброды, он бы тоже не доверял полицейским, смахивающим на этих придурков, что целыми днями носятся с папками по коридорам управления». Он поднялся по ступенькам, которые вели во двор и на кладбище Святой Клары, беспощадно урезанное со всех сторон. Церковь, несколько могильных плит, крохотные, засыпанные снегом газоны — все это втиснуто между торговыми улицами и унылыми зданиями постройки 70-х годов. Подойдя к главному притвору, он подергал тяжелую запертую дверь, потом взглянул на табличку на стене. Открывается утром, закрывается ранним вечером. Он часто забывал, что живет в собственном времени. Работает круглые сутки, а другие иногда закрывают конторы, уходят домой, делают все то, чем обычно занимаются на досуге. Эверт Грэнс вдыхал морозный воздух, который обжигал горло. Видел, как в потемках крадутся наркоманы. Здесь тусуются и те, что продают, и те, что покупают. Прямо перед ним, у ближайшего к церковной стене могильного камня, какая-то молодая женщина пыталась ширнуться героином, искала вену и громко стонала. Как он понял, ее постигла неудача. Наверное, следовало вмешаться или хотя бы вызвать патруль, но он только вздохнул, глядя на них, на потасканных торговцев, которые норовят впихнуть в себя как можно больше всякой дряни, завтра утром здесь наверняка ничего не изменится. Он покинул кладбище, еще 1,5 километра быстрым шагом к окну Софья Хэммет, что выходит на Вальхалла-Веген. Сегодня в полдень, когда он навещал ее, состояние было стабильным, но теперь уже нет. Он проглотил ком в горле и позвонил у входа в отделение интенсивной терапии. В настоящее время, четверг, 9 января, 15:00, церковь Святой Клары. Он устал. До вечера еще далеко, а он уже давным-давно на ногах. Встал, как обычно, в 16:45 и в 17:30 был в церкви. Ведь ему хочется все успеть, у него всегда много дел до прихода первых посетителей. Джордж сидит на стуле за последним рядом скамей, зябко ежится, подавляет зевоту. Становится холодно, батареи не справляются с обогревом огромного здания, зимой так всегда. Она по-прежнему сидит там, одинокая, неподвижная. Он наблюдал за ней с утра, поглядывал мимоходом или просто смотрел, сидя здесь на стуле и отдыхая. После дневной службы заходили двое из тех, кого он хорошо знает. Обычно они сидят впереди, молятся, потом забредали какие-то пьянчушки, что-то бормотали себе под нос и снова исчезали. А в основном туристы всегда группами смотрели, тыкали пальцами в росписи на потолке, покупали открытки, фотографировали, хотя и не положено. Никто не замечал ее, никто не подходил. Уже 7 часов она сидела в середине пустого ряда, неподалеку от алтаря, все так же закутанная, вонючая. Он не хотел пугать ее. Предпринял просто последнюю попытку установить контакт. Сделал несколько бутербродов с сыром и ветчиной, хлеб белый, какой любят дети. В один бумажный стаканчик налил кофе, в другой — красный сок. Тихо прошел между скамей, остановился в метре от нее, но последнего шага не сделал. Она на него не смотрела. Не слышала, как он спрашивал, не проголодалась ли она, не хочет ли пить. Глядела в пол, нечесанные волосы закрывали грязное лицо. Джордж поставил тарелку и стаканы на скамью поближе к ней. Достаточно протянуть руку, чтобы поесть и попить. Так все до сих пор и стоит нетронутое. Джордж обводит взглядом помещение, где работает с незапамятных времен. Он не понимает, в чем дело. Ему привычны одинокие посетители, снующие туда-сюда, но здесь что-то не так. Эта девочка, не нравится ему это. Нужна помощь. Он встает, снова выходит из церкви, направляется к постройке поменьше, к малой церкви, как ее называют. 18 век, красивое здание из желтого кирпича, выходящее длинной стеной на Васагатн. Если кто и в состоянии помочь, то именно она. Он знает, что она сейчас там, с раннего утра, она на улице, разговаривает с ними, встречает их где-то в городе. Они доверяют ей, ведь она сама жила их жизнью, знает, каково это. Но в такую пору она обычно возвращается. Сидит в своей конторе, иногда с кем-нибудь из них, чаще одна, на письменном столе раскрытые папки, возле уха телефонная трубка. Спокойный голос изо дня в день убеждает социальные службы или приюты, или еще бог весть кого, помочь вот этой конкретной женщине, вот этой конкретной девочке начать новую жизнь. Она открывает, улыбается, как всегда. Он диву дается, как у нее только хватает сил. «Сильвия?» «Да, здесь кое-кому нужна твоя помощь». Лицо у нее худое, бледное, усталое. Жидкие волосы упрямо не хотят лежать и потому торчат в разные стороны. Но глаза, они сверкают. Уже 12 лет она живет без наркотиков и 7 лет работает здесь, сестрой милосердия, церковным социальным работником. Она выжила. Джордж встречал нескольких таких, как она, которые опускались на самое дно в полное забвение, а потом вдруг поднимались, начинали сначала. Откуда в них столько силы, столько нерастраченного оптимизма, столько жизни? Ему незачем много говорить. Он описывает девочку, весь день неподвижно сидевшую в пустоте, ужасный запах. Сильвия достает из гардероба черное пальто, шарит в корзинке на стене, пока не находит шапочку, которая делает ее лицо еще меньше, берет его под руку, и они выходят на снег, под которым прячутся могилы и лужайки. Прогулка на 40 секунд, но Сильвии минут на 20. Стоит ей только показаться, и наркоманы, что круглый год тусуются возле церкви, выползают из своих нор, как мухи, жужжат, путаются под ногами, вдруг что-нибудь получат, выклинчат. Джордж уходит. Едва завидев первого из них, они раздражают его, но у Сильвии, похоже, времени для них сколько угодно. Она обнимает их, спрашивает, как они себя чувствуют, не мерзнут ли. «Сильвия, черт возьми, он меня кинул». Один из самых старых, кажется, его зовут Ольсон, из тех немногих, кто сидит на тяжелом зелье с середины 80-х и все еще жив. «Сильвия, пойми, кинул он меня, сволочь!» Он стоит перед маленькой хрупкой женщиной и неистово машет руками, умоляет, лжет, зная, что у нее, возможно, есть деньги или талоны на питание, или что-нибудь еще, что можно мигом обменять на зелье. Она говорит с ним, а церковный сторож, стоя поодаль на ветру, не слышит ее тихого голоса, но видит, как она обнимает Ольсона, и как он отваливает с пустыми руками. Его спина исчезает внизу на лестнице, ведущей на Клара Вестра Чуркугатн. Но он вернется. Ольсон все забудет и попытается снова сегодня вечером, завтра утром, сегодня ночью, как только опять увидит ее. Джордж восхищается ею. Они доверяют ей, несмотря на то, что она далеко не всегда покупается на их лесть, а может быть, как раз поэтому. Он уже готов идти, но тут являются новые наркоманы. Он опять отходит немного в сторону. На сей раз их четверо, тот же ритуал. Они требуют, клянчат, она что-то им говорит, обнимает, и они исчезают без денег, на которые рассчитывали. Он их жалеет. Знает, что так и должно быть, и надеется, что вправду жалеет, но не уверен. Иногда он испытывает чуть ли не презрение. Мелкие шипы недовольства колят его изнутри каждый раз, когда он осознает, что им действительно плевать на все и вся, что они лгут, клянчат, дерутся друг с другом за дозу героина, которой, может быть, хватит на вечер. Отделавшись от последнего, Сильвия подходит к нему, улыбается, кивает в сторону церкви. Джордж берет ее под руку не потому, что ему это нужно, а потому, что приятно. Он поступает так все 7 лет, с тех пор, как они начали работать вместе, и эта привычка нравится обоим. Они входят в церковь. Девочка по-прежнему сидит на скамье. Больше никого нет, только этот грязный ребенок, не желающий общения. Сильвия все поняла, она уже на полпути к девочке. Без колебаний идет к тому самому ряду, заходит в проход, на мгновение останавливается. Садится между ними тарелка с бутербродами и два бумажных стакана. Запах ей знаком. Когда-то от нее тоже так пахло. Эта девочка живет в туннеле. Дым от очага, сырость, насквозь пропитывающая всю одежду. Сильвия не видит ее лица, мешают длинные спутанные волосы. Но она вправду молоденькая, судя по осанке, по дыханию, по упрямому, прямому взгляду. Сильвия ждет. Минуту. Еще минуту. Ни звука, ни движения. Они сидят рядом в пустой церкви и смотрят куда-то вперед, может, на алтарь, а может, на белую стену. Как вдруг девочка едва заметно повернула голову, но от Сильвии это не укрылось. Девочка искоса смотрит на нее. Значит, она понимает, что рядом с ней кто-то сидит и хочет установить с нею контакт. Сильвия поднимает тарелку, придвигается ближе. Ни слова пока, ни малейшей попытки навязаться, только терпение и взгляд прямо перед собой. Девочка снова поворачивает голову, поглядывает из-под тишка, а Сильвия каждый раз придвигается ближе. Убирает один стакан, потом другой. Сидит совсем близко, но не касается ее. Она по-прежнему не видит лица девочки, зато видит, как дрожат лежащие на коленях руки, худые, неухоженные, с побелевшими костяшками. Такая хрупкая, кажется, вот-вот рассыплется. Ей нельзя оставаться. Голос слабый, едва внятный. Сестра милосердия не задает вопросов, не смотрит, только ждет, когда девочка повернется к ней. Обдаст ее несвежим дыханием и страхом. Понимаешь, ей нельзя оставаться. Потом она отворачивается. Молчаливая, неподвижная, глаза закрыты. Она опять в своем мире. Ранее, 37 часов назад. Наступила ночь. Эверт Грэнс стоял перед Софья Хэммет, глядя в черное зимнее небо. Стокгольм уже затих, лампы на кухнях домов по ту сторону Вальхалла-Веган гасли одна за другой. Оставалось только голубоватое сияние телевизоров, утешающих бесконечными сериалами. Мороза он не замечал. Аня лежала, подключенная к аппарату искусственного дыхания, невыносимо бледная, еще бледнее, чем в прошлый раз. В отдалении фары приближающегося такси. Доктор, один из тех, чьих имен он не помнит, они все на одно лицо, стоял возле дыхательного аппарата, разъяснял то, о чем Грэнс уже слышал, но раньше ему говорили о возможной опасности, теперь же о свершившемся факте, о химической и бактериальной реакции организма на попадание содержимого желудка в легкие, функции которых ослаблена. Он сел на заднее сиденье такси, хотел немного побыть наедине со своими мыслями, уклониться от назойливой общительности этих чертовых таксистов, которые знают все и о политике, и о налогах, обо всем на свете. Увы, надежды не оправдались. «Канальская погода!» — шофер повернул зеркало заднего вида, рассматривая пассажира. -27. Только что сказали в новостях». Грэнс отвел взгляд. «Послушай, да? У меня нет желания вести разговоры». Эверт Грэнс сидел на стуле для посетителей, придвинувшись как можно ближе, держал ее руку, сжимал в своей. Он ненавидел больницы. Он привык быть хозяином положения, решать вопросы, требующие решения, лавировать в обход идиотов, которые только путались под ногами. Но там, в Софья Хэммет, он был бессилен. Ни хрена не мог сделать, только проклинал себя, да сжимал ее руку все крепче. «Тяжелый денек», — таксист снова пялился в зеркальце, — «наверняка все утрясется, как обычно». «Плохо соображаешь? Заткнись». Они свернули с Вальхалла-Ваген, осторожно двинулись по скользкой Уденгаттен. Долго стояли на светофоре, хотя была глубокая ночь, и ни одного автомобиля поблизости не наблюдалось. «Я включу радио, не возражаете?» Таксист больше не смотрел в зеркало. Он поставил крест на возможной короткой беседе и теперь одной рукой вертел настройку радио, искал среди музыкальных коммерческих каналов и прибавил звук, найдя то, что искал. «Возражаю». «Простите?» «Возражаю». Когда врач ушел, Грэнс потерял представление о времени. Одиноко сидел возле нее на стуле, слушал дыхание аппарата, поправлял мешавшие провода. Позднее, уже после полуночи, медсестра осторожно тронула его за плечо и сообщила, что состояние вновь стабилизировалось. Техника и лекарства сделали свое дело, и комиссар Грэнс может, стало быть, идти домой, набираться сил для завтрашнего дня. Он ушел только после того, как его заверили, что немедля известят о любом изменении, будь оно позитивным или негативным. Но опять вернулся, сказал, что отныне будет всегда находиться не более чем в 20 минутах от Софья Хэммет, и снова ушел. На перекрестке Уденгатен и Свеавега надо повернуть направо. Шофер сбросил скорость прямо на повороте, не обращая внимания на сплошную линию, остановился перед темным зданием и выключил таксометр. 125 крон. Эверт Грэнс не двигался. Он попросил отвезти его домой, но сейчас, в двух шагах от подъезда, почувствовал, что у него нет сил. Только не сюда. Не в пустоту и одиночество дома, который когда-то был их общим жилищем, до сих пор оставался таковым. «Приехали». Вечер среди докторов и медсестер, которые все знают, и он спрашивал, а они терпеливо отвечали на все вопросы, кроме последнего, будет ли она жить после этого. Этот вопрос он не задавал никогда, потому что в ответ хотел слышать правду. «Приехали, — говорю». Кто-то уже стучал в лобовое стекло, клиент, которому куда-то надо. «Чего вам еще надо? У меня новый пассажир ждет». Грэнс раздраженно махнул рукой. «Езжай». «Куда?» «В Крунеберг, к подъезду на Берсгаттен. И помедленнее, когда будешь проезжать в Ассе-парк. Учтите, это все 50. Хочу посмотреть, ходит ли там кто-нибудь на лыжах». «Да уж, среди каштанов и качелей». Таксист, не оборачиваясь, поправил зеркало. «Я с места не сдвинусь, пока вы не расплатитесь. Во-первых, 125 за этот рейс. И за второй до Берсгаттен платите вперед». Эверт Грэнс поискал во внутреннем кармане, достал одну из служебных платежных карточек и удостоверение. Шофер недоверчиво взглянул на документ. «Комиссар криминальной полиции». «Так вы полицейский?» «Помнишь, я просил тебя заткнуться?» «Да, это в силе».